История десятая. Ухмылка демона. В соседнем доме хорошо относились ко мне, пока я там служил, но теперь я свободен и завтра утром вернусь в родную землю. Когда Курадзо, соседский конюх, подошел поздороваться с Охарой Кусаюки, тот, будучи любопытным зевакой, уже поджидал его. «Боюсь представить, каково мне будет жить одному в этом захолустье, без такого собеседника, как ты. Сегодня я хотел бы пропустить с тобой подчарки на прощание, поэтому наказал жене подготовить выпивку и закуску, так что проходи скорее. Я объясню все госпоже Мидзуно. Она позволит. Если ей это доставит неудобство, то почему бы тебе не остаться у меня на ночь?» «Что ты? Я свободен уже 2 дня и не служу в их доме, потому мне не нужно ее разрешение. Я теперь им чужой». Он говорил жуткие вещи, но не без причины. Курадзо собирался рассказать все сегодня, хотя отличался немногословностью, пока был слугой, и, похоже, испытывал неловкость, говоря о семье своего господина, но Кусаюки любил напоить и разговорить освободившихся слуг, чтобы узнать удивительные тайны соседей. Сосед Мидзуно Сакон был могущественным хатамото с жалованием в 3600 коку до реставрации Мэйдзи. Его предки на протяжении многих поколений славились умом и талантом приспосабливаться и, никогда не занимая высоких должностей, обладали достаточной проницательностью, чтобы извлечь выгоду, не привлекая к себе внимания, что стало семейной традицией. Во время реставрации Сакон ушел в отставку, погрузившись в частную жизнь. Однако из-за связи с Огури Кадзуке и нахождения в тени в то время, поговаривали, что он мог сыграть важную роль в сокрытии имущества сёгуната. Если пойти от места мести Ясубея в Такадано-Баби через долину Ямабуки-но-Сато-Оты-Дакана и вверх по холму Мэдзиро, вы найдете уединенный нетронутый участок равнины Мусасино с лесами и лугами и небольшим количеством полей для возделывания риса. Охара Кусаюки стал первым, кто поселился там. За ним последовал Мидзуно Сакон, который построил небольшой дом рядом и переехал туда. Это было 6 лет назад. Спустя год Хирага Фусадзиро, оставив службу чиновника, поселился рядом с Саконом, в результате чего образовался треугольник из домов, рядом с которыми так больше никто и не обосновался. Все 3 дома с небольшими участками скрыты от посторонних, но дом Сакона самый маленький. И все же его особнячок состоит из 3 зданий, главный из которых – дом Сакона и его жены. Следующим по величине является домик Курадзо с супругой, а затем конюшня. Да, дом Сакона весьма необычен. Во всей Японии вы не найдете другого такого же, где нет парадной двери. Входом служит только маленькая дверь с обратной стороны. Есть еще одна, потайная, которая ведет из покоев Сакона на улицу, но ею может воспользоваться только он. К тому же она очень тяжелая, без ручки, что делает невозможным открыть ее снаружи. Помимо этих 2 проемов, все окна представляют собой решетки размером всего в 2 квадратных суна, создавая ощущение нахождения в тюрьме. Покои Сакона состоят из 2 комнат. В одной живет он, в другой – его жена Мине. Остальную часть дома занимают кухня и уборная, но ванной нет. Потому и входная дверь не нужна. Нечасто сюда заявляются посетители. За последние 6 лет в этот дом наведывались 3 или 4 раза. Весь рис, мясо, соевый соус и остальные продукты Сакон хранил в своей комнате. Пока жена Курадзо, Окиё, не умерла в прошлом году, она единственная заботилась о повседневных нуждах Сакона, а его жена Мине совершенно не участвовала в жизни мужа. Когда Окиё готовила еду, она приходила к Сакону, чтобы взять рис и мясо. Тот отмерял определенное их количество и клал в котелок или кастрюлю. Она также покупала и готовила акадзу, следуя указаниям Сакона. После проверки изготовленного Сакон отдавал Мине немного риса и солений, но сам ничего не ел. То, чем питался он, на деле было невкусным – сардины, сельдь, цукудани и вареные бобы. «Изысканная еда – мечта глупцов», – говаривал он. Иными словами, еда становится вкусной из-за голода, а вера в существование изысканной еды – просто мечта неумного человека. В этом есть доля правды. Наверное, так думал и их божественный господин Иеясу, но вряд ли тот же Иеясу похвалил бы жизнь Сакона. Для себя Курадзо и его жена готовили отдельно, а Мине приходилось самой обеспечивать себя основными продуктами. После того, как жена Курадзо, Окиё, умерла в прошлом году, Сакон начал готовить себе сам, даже убирать в комнате и стирать, не позволяя Мине вмешиваться, а также не упустил возможности перестать выдавать ей еду. Курадзо вернул чарку Кусаюки и сказал: «До этого мы с женой вместе получали зарплату в 45 сенов. На деле мы должны были получать 50 сенов, но 5 вычитали за аренду. Однако после смерти Окиё моя зарплата внезапно снизилась до 20 сенов. Я и так не привык к тому, что зарплата мужчины и женщины равна, да тут еще вышло 20 сенов, а не 22 сена 5 ринов. Я спросил хозяина, стала ли зарплата мужчин меньше на 2 сена, и он ответил, что половина от 50 сенов составляет 25 сенов. Вычитаем 5 сенов за аренду и получаем 20 сенов. Вот так. А если разделить ровно пополам, то получим 2 сена 5 ринов. По его расчетам». «Понятно. Однако ты терпелив. Разве у них нет детей или родственников?» «Кстати, об этом. У них 3 собственных детей, и, конечно, госпожа терпит все ради них. Я уверен, что наследство не маленькое, но все покрыто тайной. Нет, речь не о богатстве, если его владелец не человек. Да, точно. Мидзуну Сакон не человек. Он демон. А завтра...» Глаза Курадзо вспыхнули, хоть он и опьянел. Став женой Сакона, Мине родила 3 детей. Однако с падением Сигуната Сакон изменился. Вернее, не просто изменился. Он всегда строго относился к деньгам, был подозрителен и холоден. Обуза для собственной семьи, Сакон охотно общался с посторонними и пользовался популярностью. Во времена правления сёгунов ему приходилось относиться к членам семьи уважительно, в соответствии с их статусом. Но с падением военного правительства раскрылась истинная натура Сакона. «Хатаматы существовали только благодаря Токугаве, но после падения господина мы стали хуже нищих, поэтому мы больше не можем жить, как другие люди. Я теперь не в состоянии воспитывать детей, потому они будут счастливее, если их отцом буду не я, так что нужно решить все сейчас». Сказав это, он отправил своего старшего сына Масаси, которому в то время сравнялось всего 10 лет, подмастерьем в пекарню Тамаи, куда часто захаживал. «Я не смею забирать к себе молодого господина», – почтительно отказал Тамая. Но Сакон возразил: «Величие в прошлом. Без покровителя ты все равно, что бездомный пес, который подбирает на дороге картофельные очистки. Долой стыд и репутацию. Я хочу, чтобы мой ребенок научился торговле и мог прокормить себя, потому прошу вас». Итак, мальчика приняли в пекарню. Старшую дочь 8 лет, Рицу, удочерил бездетный монах. Мине была убита горем и умоляла, чтобы дочь отдали хотя бы в семью такого же хатамота, но Сакон страшно разозлился. «Все хатамота – бездомные псы, как и я. Монахи и пекари едят белый рис и йокан. Если тоже хочешь есть рис, то уходи из моего дома». Однако Мине впала в отчаяние. У ее родного брата, Цукимуры Синске, не было детей, поэтому она уговорила Сакона отдать ему их среднего сына, Кохея. Сакон тогда сказал Цукимуре: «Ты наверняка кончишь тем, что будешь побираться объедками на дороге. Если так тому и быть, то у бродячих псов нет родственников, так что не будем ходить друг к другу». Цукимура изменился в лице. «Странно, что псы будут здороваться друг с другом при встрече, но постараемся не кусаться», — сказал он и быстро ушел. Прислугу распустили. Остались только Курадзо, Окиё и их единственный сын Цунетомо. Матерью Цунетомо была Окиё, но отцом вовсе не Курадзо. Первая жена Сакона скончалась, оставив сына и дочь. Акио забеременела Цуне Тома от хозяйского сына. Узнав об этом, Сакон выдал Акио за кониха Курадзу, отрекся от старшего сына и сослал его в Осаку. В то время Сакон по долгу службы контролировал судоходство, но на торговом предприятии произошел несчастный случай, велось расследование. Чтобы торговец избежал наказания, Сакон попросил его отвезти сына в Осаку и сделать простым горожанином. Так как он больше не приходился ему сыном, необходимость заботиться о нем отпала. Но Сакон должен был убедиться, что тот сможет зарабатывать на жизнь, и выслал его. 10 лет, прожитые в Осаке, до падения сюгуната, сын вел праздную жизнь, благодаря влиянию отца, часто посещал увеселительные кварталы и изучал искусство. А после реставрации Мэйдзи вернулся в Токио и стал Тайкамоти, взяв имя Сидокэн Муракуму. Тайкамоти – японский аналог шута, мужской вариант гейши. Цуне Тому был сыном Муракума и внуком Сакона. Но и в семейном реестре, и в реальной жизни он считался ребенком Курадзо и Акио. Однако, когда Сакон избавился от своих детей во время реставрации, он приказал поступить так же и Курадзо с Акио, сказав: «Бедняки, как вы, глупцы, если сами растят детей. Отправьте его работать слугой в харчевню». Теперь же Сакону 75 лет. Мине 50. Муракума, его сыну от первой жены, столько же лет, сколько и Мине. Старшему сыну Мине, Масаси, 30. Младшему сыну, Цукимури Кохею, 25. А Цуне Томо, 30. 8 или 9 лет назад пекарня Тамая разорилась, и Масаси остался без крыши над головой. Тогда владелец Тамая привел Масаси к господину и извинился за то, что ему пришлось закрыть магазин, пока он воспитывал его сына. Однако теперь тот стал прекрасным ремесленником, которым можно гордиться, и ему бы пожаловали Норен. Но обстоятельства не позволяют этого сделать, поэтому он хотел, чтобы Масаси заведовал магазином вместо него. Норен. Традиционный японский занавес, используемый для отделения пространства в комнате, как штора в дверном проеме или на окне. Он попросил его об этом, и господин сказал: «Славное дело!» Курадзе провел ладонью по лицу, покрасневшему от алкоголя, и как-то странно рассмеялся. Он не пил много, но, на его несчастье, был слугой у Мидзуну Сакона и никогда не пробовал вкусной пищи, поэтому незатейливая еда, которую подготовил Кусаюки, казалось ему очень вкусной, и он ел с большим аппетитом. Говорят, что когда Сакон сказал владельцу Тамая: «Конечно, ремесленники оказываются на улице, когда ты разоряешься. Если господин терпит поражение, то и ремесленники тоже. Ничего не поделаешь». Мине умоляла его со слезами на глазах, но Сакона это не тронуло. Он взял бумагу для чистки трубки, которая всегда была под рукой, и скрутил 2 койори. Койори – полоски из бумаги васи, скрученные в веревочки. «С падением дома моего господина я тоже оказался бездомным, но у вас есть ремесло и надежда на будущее. У меня же нет ни сбережений, ни надежды. Мне нечего дать вам, но я дам каждому из вас по 1 такому койори. Редко можно найти что-то столь же полезное, как койори. Вы можете использовать его как ремешок для гетта, как веревку для хаори, или можете нанизать на нее рыбу без больших кусков бумаги или фурасики. Если завернуть рыбу в бумагу или фурасики, то она протечет и будет стоять неприятный запах, но с помощью всего 1 койори можно повесить и перенести рыбу. Так что берегите их». Он положил им по веревочке на колени. «Уже почти полдень, поэтому, следуя приличиям, нужно вернуться домой пораньше к обеду. Если не соблюдать правила, то совсем оскотинишься». Он даже не позволил своему бездомному сыну отобедать. «Если он зайдет в каждую пекарню, то наверняка найдет того, кому будет полезен. Неправильно приходить сюда, не попробовав сделать это. Даже если семья его господина оказалась в затруднительном положении, у него должны быть средства на 3-4 приема пищи», — сказал он, не обращая никакого внимания на слезные просьбы Мине. Действительно, в этом есть определенный смысл. Как он и сказал, Масаси ходил из одной пекарни в другую и, благодаря владельцу Тамая, смог получить работу. Однако, поскольку его не учили коммерции, многие обстоятельства мешали ему задерживаться надолго. Он переходил из лавки в лавку и в свои 30 все еще оставался подмастерьем. У него даже не было средств на женитьбу. Кохэй, которого усыновил старший брат Мине, Цукимура Синске, получил какое-никакое образование и поступил на службу в банк. Это был небольшой национальный банк с капиталом около 300 тысяч иен, но он случайно узнал, что у его настоящего отца, Сакона, там лежало более 17 тысяч. Значительная сумма по тем временам. Однако Сакон хранил деньги и в других банках. В конце месяца верхом на лошади он ездил куда-то снимать деньги, но не в банк Кохэя. Несмотря на свою крайнюю жадность, он продолжал увлекаться верховой ездой, в том числе, несомненно, из практических соображений. В то время лошадь представлялась самым дешевым средством передвижения для старика. Когда он уезжал один, без конюха, он, возможно, просто прогуливался, но у него были дела, и он хотел, чтобы о них знали банкиры. Он получал небольшую сумму денег, чтобы покрыть месячные расходы, давал конюху ровно столько, чтобы не оставалось сдачи, и приказывал идти за покупками. Но Сакон никогда не появлялся в банке, где служил Кохэй. После того, как приемные родители Кохэя умерли, оставив его одного, тот стал банкиром в довольно юном возрасте, в 17 лет, и к 20 годам ему казалось, что он знает все о темной стороне делового мира. Поэтому он попробовал силы в торговле на бирже, но потерпел неудачу. Воспользовавшись тем, что родители не могут ему помешать, он погасил долг семейным имуществом, но вместо того, чтобы остановиться, все больше входил в азарт. И в итоге эта долговая яма стала только шире. В то время он находился в отчаянном положении, и зная, что у его биологического отца есть некоторые сбережения, он рассказал Мине о своей ситуации и попросил занять немного денег. Сакон никогда особенно не интересовался тем, где его дети и чем они занимаются, поэтому это был первый раз, когда он узнал, что Кохэй работает в банке. Когда он осознал, что у него хранится 17 тысяч иен в банке и его просят одолжить денег, его глаза загорелись. 3 месяца он не отвечал, и вот однажды позвал Мине. «Вели Кохэю снять 17 тысяч со счета и прийти сюда в субботу. Он должен сделать это до полудня». И он вручил ей свою печать. Мине с радостью сообщила об этом Кохэю, и тот, чья жизнь находилась на грани катастрофы, пришел в восторг. Он обналичил 17 тысяч и направился в дом своего отца, не чувствуя земли под ногами. Когда он пришел, там уже ждали двое. Один из них – Цунетома. Цунетома, которого взяли подмастерьем в традиционной харчевне, усердно работал главным поваром и стал полноценным ремесленником, но среди более молодцеватых поваров считался неуклюжим и медлительным. Прямой и честный, он не особенно выделялся среди своих сверстников ни умом, ни мастерством. Кончилось тем, что он влюбился в проститутку из Йосивары и дал твердое обещание жениться, но ему недоставало денег, чтобы выкупить ее. И даже за несколько десятков лет тяжелой работы он не смог бы накопить сумму в 300 иен. В то время его родная мать Акио была жива. Поскольку речь шла о единственном сыне, который пытался самостоятельно жить, Акио, полная решимости помочь во что бы то ни стало, обратилась к Сакону. Узнав, что деньги в долг нужны для выкупа проститутки из Йосивары, Сакон воодушевился. Он сел на коня, вручил Курадзу поводья и отправился в Йосивару под предводительством Цунетому. Он понятия не имел, что представляют собой увеселительные кварталы. Говорят, что не стоит ждать правды от красивой женщины, поэтому во взаимную любовь верилось трудом. Но было интересно убедиться не только в реальности происходящего, но в истинности данной поговорки. Да и поездка в Йосивару уже само по себе развлечение. А выкуп – пережитки прошлого. Под каким-нибудь предлогом можно посетить покои куртизанки и не спеша рассмотреть ее со всех сторон, гадая, честная она или нет. Но это дело не второй и даже не третьей важности. Гораздо интереснее взглянуть на нее поближе и почувствовать жизнь в квартале удовольствий. Судя по всему, за вход не платят. А если такая плата есть, то ее внесет Цунетома. Итак, он приехал в Йосивару, встретился с женой Цунетома и нашел ее очень хорошенькой. То, что она выбрала добряка и простака Цунетома в качестве мужчины своей жизни, говорило о ее уме, воле и решительности. Она была общительной и веселой. Сакон широко улыбался, словно сам сделался женихом, и выглядел довольным. Несмотря на то, что Цунетома смог выкупить ее за одолженные ему 300 иен, он не знал, когда сможет вернуть долг, работая поваром. Если подумать, то зарабатывал он копейки. Владелец довольно именитого заведения в Йосиваре собирался прикрыть дело и по какой-то причине вернуться на родину. Он продавал имущество вместе с куртизанками за 8000 иен. Если заняться этим делом, то можно полностью выплатить основной долг и проценты за 5 лет. Цунетома был уверен, что у него получится, поскольку кое-какие трудности в жизни он научился преодолевать. Но ему очень нужны были деньги. Сакон прослышал об этом, но не подал в виду, что ему что-то известно. В конце концов, он заплатил 300 иен и позволил этим двоим пожениться. А что, если одолжить им 8000 на покупку заведения? Тогда бы он ездил и брал проценты за тот долг каждый месяц, а в остальное время просто сидел бы и отдыхал у куртизанки, болтал о женщинах, трогая ее за руки и колени и получая всевозможные неожиданные удовольствия. Одна лишь мысль об этом делала Сакона счастливее с каждым днем. Конечно, на самом деле он не собирался отдавать ему 8000, но как раз в этот момент Сидокен Муракума, о котором он ничего не слышал за 25 лет с тех пор, как отрекся от него, заявился с женой и ребенком, чтобы извиниться за сыновнюю непочтительность. Его 30-летняя жена Харуя когда-то была гейшей. Он пришел со своим 10-летним сыном Хисайоси и преподнес дорогие подарки. Сам он работал тайкомоти, жена управляла небольшим баром, так что денег им хватало. Он просто испытывал сильное желание увидеться с отцом и извиниться за свои поступки. Его пламенное красноречие, отточенное за годы работы тайкомоти, понравилось Сакону своей искренностью. «Складно говоришь. Вот так ты деньги зарабатываешь. Страшный тип. Бритоголовый, как мальчик на побегушках, но хитрый. Каюсь. Наверняка денег хочешь». Человеку всегда будет мало, но нам хватает. «А сколько бы ты хотел?» Ухмылка отца испугала Муракуму. Она словно говорила о тяжелой болезни. Странно, когда улыбка возвещает о болезни, но Мидзуна Сакон не смеялся. Его лицо стало одной сплошной ухмылкой. Скорее, его лицо походило на лицо мертвеца. Если убрать эту ухмылку, проявятся черты смерти, как у жнеца. Ухмылка как будто прилипла к нему, создавая тень и ощущение неподвижности. Неизвестно, что за болезнь за этим скрывалась, но эта ухмылка наполняла все существо Муракумо, и от него веяло холодом. У Сидокена возникло ощущение, будто он сидит на кладбище в сумерках, окутанный тяжелым туманом. Кто этот человек? Кажется, что под ним проросла трава, да и под самим Сидокеном тоже. В чем этот человек пытается заставить его признаться? И что собирается сделать? Сидокену показалось, что эта ухмылка пытается задушить его. Он изо всех сил старался сосредоточиться на ней. «В этом нет особой нужды, но будь у меня 10 тысяч, я бы хотел открыть чайный дом, вроде гостиницы Каппо, в элитном квартале. Будь у меня богатство, торговля наверняка приносила бы хорошую выручку. Но богатство не достается тому, у кого зоркий глаз». «Я одолжу тебе 10 тысяч», — ответила ухмылка. Неужели она умеет говорить? Даже в словах ощущалась болезнь. Болезнь, от которой шаг до смерти. «Одолжу, если вернешь мне долг на 5-й год». «Все непременно верну», – внезапно воскликнул Сидокен, словно угодил в ловушку. Он был в отчаянии. Оглядевшись в поисках лица Харуя, он изо всех сил старался глазами выразить ей какую-то просьбу. Но, к его удивлению, Харуя сидела неподвижно, лицом к ухмылке, опустив глаза и тяжело дыша. Сидокену показалось, что и Харуя сидит на траве. Словно болезнь поразила и ее. «Харуя!» Едва не закричал он. Затем Харуи тихо произнесла: Если бы нам одолжили 10 тысяч, то наши дети и внуки жили бы припеваючи. Мой муж остепенился и все чаще задумывается о вечном, желая спокойно провести остаток дней. Хотя он живет скромно, люди доверяют ему, поскольку он добрый и заботливый, и кажется, он постепенно завоевывает клиентов, которые испытывают к нему симпатию за его характер. После открытия, скорее всего, дело будет процветать, так что ему не составит труда вернуть долг и проценты за 5 лет. Смиренно прошу вас помочь ему. Размышляя о заговоре, который состоялся, и о том, во что его втянули, Седокэн пришел к выводу, что это был предсмертный разговор. Попытавшись представить собеседника без ухмылки, он все равно видел лицо мертвеца. Итак, посетив своего престарелого отца впервые за 25 лет, Седокэн внезапно смог занять внушительную сумму. Получив известие от отца, Седокэн явился к нему в субботу днем, прихватив долговое обязательство. Там уже ждал еще один гость, его родной сын, Цунетома, рожденный Акиё, которого он увидел впервые. То ли из-за схожести с Акиё, то ли из-за обстановки, в которой он вырос, но он совсем не походил на Седокэна. Тот чувствовал волнение и не знал, как поздороваться с сыном, но Сакон, казалось, оставался равнодушным к подобным мирским заботам, и его холодность так поражала, что Седокэн, привыкший жить в мире человеческих чувств, оцепенел. И в тот момент на пороге возник Кохэй, не успевший даже смахнуть пот с лица. В этой семье отсутствовало взаимодействие родителей и детей, поэтому, несмотря на кровные узы, встретились они впервые. Так как Сакон хранил молчание, Мине, не выдержав, представила Кохэя его кровным родственникам, Седокэну и Цунетому. Но один из них напоминал монаха, слишком старого для того, чтобы даже зваться отцом, не то что братом. А другой приходился Кохэю племянником, но был старше его, к тому же неграмотным. Они не интересовали Кохэя, он даже не стал здороваться с ними. Он быстро открыл пакет, который принес, положил расписку и печать поверх свертка с 17 тысячами и передал его. «Я снял 17 тысяч, как вы и приказали. Пожалуйста, примите». Сакон даже не поблагодарил его и не удостоил легким кивком. Он ухмыльнулся и молча взял то, что протягивал ему Кохэй. Сначала, положив в карман расписку, он снял печать и завернул ее в обе. Затем поднял пачку купюр, развалившуюся на 2 неравные части. Взяв из стопки в 10 тысяч банкноту в 1000 йен, он добавил ее к оставшимся 7. «Эти 8 тысяч я дам Цунетома, а эти 9 – Тайкамотти. Я вычел из 10 тысяч Тайкамотти 1000, но ростовщики поступают и того хуже. Взамен я освобожу вас от процентов, так что на 5-й год вернешь 10 тысяч. Понятно?» Седокэн и Цунетома кивнули и взяли расписку. «Можете идти!» С лица Сакона не сходила ухмылка. От радости Седокэна, что он наконец-то заполучил долгожданную большую сумму денег, почти ничего не осталось. Он стал свидетелем чего-то страшного. Лишенный чувствительности Цунетома, вероятно, не заметил этого, но Седокэн, чья работа заключалась в том, чтобы понимать все по выражению лиц людей, пожалел, что заметил. Он всю жизнь наблюдал за людьми, но впервые увидел настолько мрачное лицо. Когда Сакон разделил деньги на 2 части и отдал их Цунетома и Седокэну, Кохэй выглядел так, будто все его эмоции разом превратились во множество демонов, которые вырвались из каждой поры на его лице, широко раскрыв рты и тряся головами. Словно кто-то воткнул Кохэю палки в глаза, рот и нос. Но эти демоны сломали их и продолжали выпрыгивать. Он стоял с отвисшей челюстью и выпученными глазами. Когда Седокэн вспомнил, как Кохэй прибыл в спешке, не поприветствовав незнакомых ему людей, и в торопях начал распаковывать сверток, он сразу обо всем догадался. Вне всякого сомнения, этот человек принес деньги, думая, что они предназначались ему. Не сказав ни слова, Сакон взял их и немедленно отдал 2 другим прямо у него на глазах. Мало того, что угрюмое выражение лица Кохэя само по себе наводило ужас, так еще и ухмылка Сакона не принадлежала ни человеку, ни даже демону. Когда Седокэн впервые за 25 лет встретился с отцом и попросил одолжить ему 10 тысяч, на лице того возникла болезненная ухмылка, под которой он увидел лицо мертвеца, бога смерти. Сегодня он выглядел точь-в-точь, как тогда. Он хотел не просто одолжить деньги Цунетома и ему, Сидокэну, а не давать их Кохэю, разделив сумму прямо при нем. В ту минуту лицо Кохэя было таким же болезненным, как ухмыляющееся лицо Сакона, когда он сказал Сидокэну, что даст ему 10 тысяч иен. Сидокэн увидел не только реакцию Кохэя, но спустя некоторое время и реакцию его матери, Нине. Она выглядела подавленной, но внутри ее, казалось, закипает неукротимая ярость. Похоже, Сакон отдал эти 17 тысяч для того, чтобы насладиться чужими эмоциями, гневом, негодованием и ненавистью. Родственные узы не имели для него значения. Он хотел увидеть, как эти люди сходят с ума от ненависти и злости к нему. Возможно, от одного взгляда на это он начинал пьянеть. Не похоже, что в нем вообще текла красная кровь. Только синяя или черная, словно жидкая грязь. Невозможно было поверить в то, что он вообще человек, родной отец Кохэя. Это произошло 5 лет назад. Закончил Курадзо свой длинный рассказ и лизнул холодную чарку. Его лицо странно скривилось, выражая отвращение. Кусаюки даже оторопел от того, насколько оно искренно. Курадзо пришел в себя. «Да, это случилось 5 лет назад. Но что, как вы думаете, произойдет завтра? Точнее, завтра не тот же день и месяц, что и 5 лет назад». Тогда, за 3 дня до окончания моего долгого служения, я каждому доставил приглашение, следуя приказу моего господина. Завтра там соберутся сыновья и внуки Мидзуно Сакона, и то, что там произойдет, Мидзуно Сакон давно прописал в голове. Невероятно. Курадзо выглядел раздраженным и на мгновение смолк. Тогда, 5 лет назад, даже Мине, которая привыкла уже ко всему, побледнела. Она вытерпела бы что угодно, предназначенное ей, но не смирилась бы с бедствием, затрагивающим ее ребенка. То, что произошло, было жестоко. Игнорируя реакцию Мине, которая, не помня себя, весь остаток дня рыдала и кричала, Сакон с кривой усмешкой сказал, что ему жаль Кохэя. «Конечно, не стоит оставлять все так, как есть. На 5-й год я что-нибудь сделаю для твоего сына. Эти 5 лет пролетят быстро». Завтрашний день должен был стать окончанием 5-летнего срока. 3 дня назад, в последний день работы Курадзо, перед окончательным уходом, Сакон подозвал его. «Сегодня последний день, когда ты мне прислуживаешь. После окончания работы я позволю тебе остаться еще на 3 дня, чтобы ты мог собрать вещи и уйти. В течение этого времени ты больше не будешь считаться слугой, поэтому мы не будем тебя о чем-либо просить. А теперь у меня к тебе последнее поручение». И он отправил Курадзо к Сидокэну, Масасе, Кохэю и Цунетома, приказав им явиться в полдень того дня, когда Курадзо должен уйти, потому что тогда он разделит имущество. Сидокэн и Цунетома ответили, что все поняли, и принесут основную сумму и проценты в назначенное время. Не то чтобы Сидокэн и Цунетома особенно преуспели, но казалось, что дела у них идут хорошо. Когда Курадзо вернулся и сообщил, что все дали согласие, Сакон широко ухмыльнулся и внезапно тихонько, словно грабитель, направился в свою комнату. Он оглянулся и махнул рукой, подзывая Курадзо. Когда тот приблизился, Сакон прижался к дальней стене и продолжил подзывать его, затем приложил губам палец, призывая к тишине, сжал колени и подполз к Курадзо. Он обхватил руками его туловище, подтянулся, словно взбираясь по нему, и прошептал в самое ухо. «Ты не увидишь, потому что уйдешь утром. Поэтому я расскажу тебе кое-что интересное. Я сказал, что разделю наследство, но на самом деле никто не получит и монеты. И из-за этого они сильнее возненавидят друг друга». Сказав это, Сакон не мог сдержать тихого смеха. 5 лет назад Кохэй купил акции на государственные средства и угодил в долговую яму. Но заем, который он рассчитывал получить от Сакона, просто ушел в чужой карман прямо у него на глазах. И его хищение государственных средств вскоре обнаружили. Даже после продажи всего наследства покойного приемного отца, ему все еще оставалось выплатить несколько тысяч иен. Но благодаря заботам Мине и ее любви, дело, по крайней мере, не получило огласку. Его родной отец должен был разделить наследство через 5 лет, так что Кохэй надеялся выплатить оставшийся долг и проценты в тот день. С этой запиской в кармане его уволили из банка. После этого ему пришлось работать разносчиком в лапшичной, с трудом сводя концы с концами. Его старший брат Масаси уже достиг 30-летнего возраста и хотел жениться, создать семью и открыть свой магазин. Но из-за того, что его первый наставник разорился, последующие места работы не принесли результата, и он по-прежнему оставался ремесленником, который с трудом оплачивал аренду и не мог заработать на самостоятельную жизнь. У него не было денег даже на женитьбу, не говоря уже об открытии магазина. Из-за этого он и без того мрачный стал еще мрачнее, молчаливее и тяжелее на подъем. Другие 20-летние хорошо зарабатывали и жили счастливо. А служанки и мальчики на побегушках прозвали его самом, что раздражало его, но он ничего не мог с этим поделать. Однажды он очень сильно разозлился, в результате чего у магазина возникли проблемы, и он остался без крыши над головой, так что пришел к выводу, что ключ в терпении. Причина, по которой он отрастил бороду, заключалась в том, что его наставник сказал ему: «Всякий раз, когда злишься, нужно приложить руку к бороде и подумать о возрасте». Он по сей день следует этому наставлению и кладет ладонь на бороду, что помогает ему избегать серьезных проблем. Но из-за этого его называют самом. Сакон решил не отдавать 8 тысяч, которые вернет Цунетома, Кахею, на его мошеннические дела, а отдать их старшему сыну Масаси. Однако он должен был пообещать кое-что. Масаси одолжит некоторую сумму из этих 8 тысяч младшему брату на покрытие похищенных государственных средств. Младший брат договорится со старшим о выплате долга ежемесячными платежами в течение 20 или 30 лет. Если Масаси не согласится, он не получит этих 8 тысяч. Однако сумма, необходимая Кохэю, составляет около 7850 иен, включая проценты за 5 лет. Если Масаси одолжит эти деньги младшему брату, у него самого останется всего 150 иен. Получая эти долгожданные 8 тысяч, он сохранял только 150, а остальные как бы бросал на ветер. В свои 30 лет Масаси все еще не являлся владельцем хотя бы одной комнаты. Ему приходилось потирать бороду, пока над ним издеваются служки и служанки. Он обречен на страдания. А теперь, когда Кохэю придет время вернуть этот долг старшему брату, это займет 65 лет, даже если он будет платить по 10 иен в месяц. Жалование разносчика Собы составляет 3 иены 50 сена в месяц, пока он живет там, поэтому он может позволить себе платить только 50 сенов, или в крайнем случае 1 иену в месяц. И потребуется 650 лет на то, чтобы вернуть основную сумму. Если Кохэй не получит эти 7850 иен, его будут судить по закону, заключат в тюрьму, общество отвернется от него, и ему до конца дней придется бродить по миру. Он должен получить их любой ценой. Сакона интересовало, как же сводные братья решат эту проблему. Тем временем Сидокэн прибыл со своим сыном Хисайоси и 10 000 иен, как ему и приказывали, одолжив у разных людей по небольшой сумме, чтобы собрать их. Ему сообщили, что сегодня вечером будет разделено наследство и что Сидокэн должен привести своего сына Хисайоси. И хотя от Сидокэна в свое время отреклись, он оставался самым старшим сыном Сакона. Даже если прошлое Сидокэна не так уж и прекрасно, Хисайоси, несомненно, является членом семьи по праву Мидзуно. И именно он должен стать наследником. Само собой, он едет, рассчитывая, что даже если он вернет 10 тысяч сегодня, в будущем ему вернется в десятки раз больше. Так Сакон принял 10 тысяч от Сидокэна и вернул ему расписку. Затем, погладив Хисайоси по голове, он повернулся к Сидокэну. «Хотя ты мой старший сын, я отрекся от тебя и не могу объявить своим наследником. Однако твой сын – мой кровный внук, и именно он станет моим преемником. Поэтому я отдаю эти 10 тысяч твоему старшему сыну Цунетому. Это все мое состояние». Сказав это, он отдал 10 тысяч Цунетому, но с оговоркой. «Мне известно, что Цунетомо – прямой потомок нашей семьи, но официально он внесен в другой семейный регистр, поэтому я не могу отдать ему 10 тысяч иен, пока запись не будет исправлена. До тех пор я оставлю их под присмотром твоего младшего брата Хисайоси. Если что-то случится до того, как ты снова впишешься в семейный регистр, твой младший брат Хисайоси унаследует семейное имя». «В любом случае, до сего момента я оставляю 10 тысяч Хисайоси и буду держать и деньги, и самого Хисайоси в своих покоях. На этом вопрос о преемничестве в нашей семье и распределении наследства решен. Но сегодня тот день, когда определится преемник всех прошлых глав нашей семьи. Так что счастливее дня я и не ждал. Я пожалую вам еду и выпивку». Так что можете напиться в свое удовольствие и остаться на ночь в нашем доме». Он принес и поставил перед присутствующими еду и выпивку. Больше всех, конечно, ошибся Сидокэн Муракумо. Он никогда не считал Цунетому, результат своего юношеского порыва, сыном. Ведь тот с измальства считался сыном Курадзо, ублюдком, рожденным в его доме. О том, что Цунетому сын Сидокэна, не подозревали даже родственники. Лишь четверых или пятерых близких друзей посвятили в эту тайну. Он действительно не ожидал такого недоразумения. Вот не было печали. Какой удар по репутации. Однако Сакон сказал, что если что-то случится до того, как этого парня впишут в семейный реестр семьи Мидзуно, Хисайоси будет считаться старшим сыном и станет прямым наследником дома. Если Сёдокэн прикончит Цунетомо одним махом, наследство будет принадлежать Хисайоси, а значит и ему. Старый барсук строит из себя дурака и говорит, что состояние семьи составляют всего лишь эти 10 тысяч иен. Но он, Сёдокэн, видел его своими глазами давным-давно. Состояние явно гораздо больше, но такой скряга ни за что не поделится и монетой. Обо всем станет ясно, когда старик умрет, но в любом случае лучше убедиться в этом до того, как Цунетомо станет частью семьи Мидзуно. Просто смешно. Цунетомо – его родной ребенок. Он не мог поверить, что породил такого глупого сына. Он никогда не воспринимал его как своего, но было бы еще лучше избавиться от этого монстра, который объявил его таковым. Вот о чем размышлял Сидокэн. Чем сильнее он пьянел, тем больше он желал убийства. Сакон взял 10 тысяч, и Хисайоси заперся у себя в комнате. Четверо мужчин и одна женщина, напившись до пьяна, остались в гостиной. Было бы глупо не воспользоваться этой возможностью сегодня вечером. Маловероятно, что у них когда-либо вновь появится шанс собраться вместе хотя бы на 10 минут. Сакон резко встал на цыпочки, продолжая шептать Курадзу на ухо, и плотно задвинул Сёдзи. «Чем больше Сом и разносчик напиваются, тем больше они беспокоятся о 8000. Эти деньги в кармане у Сама, но к завтрашнему утру он должен решить, одолжить ли разносчику 7850. Если тот не получит денег, его посадят в тюрьму, так что это судьбоносное решение». Мине, заботясь о сыновьях, может сделать вид, что украла деньги, а сама, например, прыгнет в колодец. Убийство Тайкамоти и любителя борделей может помочь нашим детям. Но так как Хисайоси в одной со мной комнате, это создает трудности. Тайкамоти считает, что если он разделается с любителем борделей, то состояние станет принадлежать ему. От этого кипит его кровь. И сердце бьется быстрее. И вот тогда... Сакон не мог больше сдерживаться и приглушенно засмеялся. Даже Курадзо, известный своей отвагой, от страха не мог пошевелиться. Сакон дал пятерым самым близким людям мотивы и возможности украсть, убить и покончить с собой. И теперь наблюдал за ними и сходил с ума от волнения в ожидании исхода. В коварстве он переплюнул даже демона. У него не осталось иных развлечений в жизни, кроме как напиваться и наблюдать за тем, как его близкие купаются в крови. сходят с ума от алчности, сгорают от ненависти и убивают друг друга. Сакону, наконец, удалось подавить смех. «И тогда... тогда я дам им шанс!» Он с трудом сдерживал подступивший снова смех, так что по подбородку скатилось несколько слезинок. Сакон несколько раз кивнул, словно своим мыслям. «Намечается что-то интересное. Никому об этом не рассказывай. Если хочешь все увидеть, выскользни в окно посреди ночи. Интересно будет даже послушать», — прошептал он, приложил палец к губам, призывая к тишине, и жестом велел Курадзо уйти. Вот что должно было случиться в доме Мидзуно на следующую ночь. Закончив рассказ, Курадзо полностью протрезвел и выглядел очень уставшим. «Я так испугался, что не осмелился рассказать кому-либо, но теперь, когда впервые поведал об этом вам, мне кажется, что я сбредил. Я не настолько смел, чтобы улизнуть из окна, но, господин Охара, завтрашняя ночь будет совсем непростой». Выслушав его, Кусаюки некоторое время в изумлении молчал. Наконец он облегченно вздохнул, но так и не нашел, что сказать по поводу этой ошеломляющей истории. «Разве ты не собираешься уйти к Цунетома в Йосивару?» «Конечно нет. Я никогда не относился к ребенку Акиё как отец». Сказав это, Курадзо почесал голову, словно только что что-то вспомнил. «Кроме того, когда он женился и открыл бордель, я окончательно отрекся от него, хоть это и не записано в семейном реестре. Я даже принес клятву в присутствии господина. Хе-хе-хе-хе». В смехе Курадзо слышалось сожаление. На следующее утро Курадзо отправился в родную деревню. После этого было неизвестно, кто приходил в дом Мидзуно, но Кусаюки, хоть и любопытный по натуре, не смог караулить весь день, поэтому никого не видел. Действительно, с наступлением ночи стали раздаваться разные голоса, вероятно, из-за попойки. Скупой Сакон вместо ламп или свечей использовал андон. Андон – традиционный японский фонарь, который используется с древних времен для освещения помещений и улиц. Обычно имеет деревянный каркас, обтянутый бумагой, васи, который рассеивает свет. Внутри размещалась свеча, позже – масляная лампа, а в современное время иногда используют электрические лампы. Веселье продолжалось долго, но разобрать, о чем именно говорят, оказалось трудно. То ли просто доносились пьяные возгласы, то ли начинались спор и перепалка. Никто не пел, но обстоятельства и не располагали к этому. Разве что Сидокену Муракумо не могли помешать петь ни смерть отца, ни зубная боль. Только Сакона не было слышно, но это неудивительно, он обладал низким голосом. Казалось, ничего подозрительного у соседей не происходит. Поэтому Кусаюки, который рано ложился спать, спокойно уснул и проспал до следующего дня, когда солнце уже стояло высоко. Поздно позавтракав, он медленно потягивал чай, когда Хирага Фудзадзиро, одетый в повседневное кимоно, высунул голову из окна и сказал: «А ты, как обычно, рано ложишься. Вчера вечером у соседей собралось много гостей, они веселились до поздней ночи, но это-то меня и беспокоит». Кусаюки напрягся. «Беспокоит? Что-то случилось?» «Да, только что. Конюх Курадзо перестал работать 3 дня назад, а старик, который встает рано, после этого сам кормил лошадей, да и вообще всегда заботился о конюшнях. Но сегодня в стойло никто не пришел. Лошадь голодная и легает обшивку, а мне интересно, что делает старик, который просыпается чуть свет. Кажется, гости остались ночевать. Значит, кто-то должен скоро проснуться». К полудню так никто и не появился. Решив, что это странно, соседи вызвали полицейских, и когда те попытались войти, то обнаружилось, что задняя дверь и дверь гостиной заперты изнутри, и их невозможно открыть. Полиция проверила окна. На них решетки, а ставни плотно закрыты, так что даже кошка или обезьяна не смогли бы пробраться. Когда им, наконец, удалось силой открыть заднюю дверь и войти, они поразились тому, что увидели. В соседней с кухней комнате нашли мертвую Мине, лежащую в луже крови. Ее колени были связаны веревкой, и выглядело все так, будто она сама себе перерезала горло. Похоже, к этой комнате примыкали еще две, которыми пользовался Сакон, но один из проходов отделяла массивная деревянная дверь шириной в 3 сяку и высотой в 6. За исключением этой двери вокруг высились плотные стены. На двери имелись засовы со стороны Сакона с обоих краев. Однако они не были задвинуты, так что дверь легко открывалась. Возле прохода лицом вниз лежал мертвый Сакон в странной позе. В самом центре его спины торчал короткий меч, воткнутый почти по рукоять. Кончик его выходил со стороны живота. Вокруг трупа Сакона были разбросаны ножны 8 мечей и 7 обнаженных клинков. 8-й воткнули в Сакона. В задней комнате стояли 2 кровати. Постель в комнате, где умерла Мине, оказалась аккуратно прибранной, как будто там и не останавливалось несколько человек. В комнате Сакона было всего 2 постели. И, судя по подушкам, на каждой из них спали минимум 1 раз. Тут шумели до поздней ночи. Скорее всего, в это время могли вернуться домой только те, кто жил неподалеку. Странно, что тут нет следов присутствия большого количества человек. Двое соседей, которых особенно поразили внезапные гости прошлым вечером, прошли на кухню и обнаружили следующее. Столовые приборы, а также пустые бутылки из-под саке, которые обычно здесь не употребляли, грудой валялись в раковине. А в углу стояли 3 бутылки саке в 1 сё. Юки Сензюро немедленно отправился встретиться с офицером Фурутой, так как тот жил по соседству. Чему Сензюро удивился, так это обнаженным клинкам, разбросанным вокруг тела Сакона. Ни на одном из них не было следов свежей крови. Сензюро осмотрел толстую деревянную дверь, единственный проход между комнатой Сакона и смежной комнатой, где умерла Мине, и засовы. Он также заметил, что в верхней части стены, около которой лежал Сакон, была фрамуга с прочной решеткой и размером ячеек около 20 квадратных сунов. Когда он попробовал потрясти решетку, то обнаружил, что она прочно закреплена, и ее явно никогда не снимали. В этот момент бесшумно зашел Охара Кусаюки. Он выглядел печальным. «Я бы хотел кое-чем с вами поделиться», — поприветствовал он Синдзюро и рассказал о плане странного эксперимента Сакона, о котором поведал ему Курадзо. В этот момент дело полностью изменило ход. Сидокена, Цунетома, Масаси, Кохея и Хисайоси, которые присутствовали в тот день, вызвали и поместили каждого в отдельную комнату. Курадзо, который уехал в свою родную Одавару, тоже вызвали. Он, несомненно, вернулся в город вечером того дня, когда произошло убийство, что обеспечивало ему алиби. Его невинность была очевидна, но поскольку показания оказались довольно весомыми, к нему относились со всей серьезностью и поместили под стражу. Всех, кто, по словам Курадзо, должен был собраться в тот день в доме Мидзуно, допросили по отдельности, и они честно признались не только в посещении дома Мидзуно, но и в участии в попойке до поздней ночи. Сакон вместе с Хисайоси якобы удалился в свою комнату, закрыв за собой дверь и отчетливо стукнув защелками. 4 оставшихся мужчин помогли Мине прибраться, а после все 5 отправились спать. Цунетома, повар, очень усердно трудился, мыл посуду, заслужив тем самым благодарность Мине, а Кохей, разносчик, не помогал, хотя это была его основная работа, поэтому Мине сказала ему. «Вот поэтому ты...» Никто не слышал окончания фразы, но после этого Кохей внезапно схватил ближайшую тарелку и бросил ее в сторону кухни. Она ударилась о стену и разбилась. Но Масаси, который до сих пор не помогал, как и Кохей, вздрогнул и вскочил. К всеобщему удивлению, он направился в кухню, не обращая внимания на Цунетома, который мыл посуду, и Сидокена, подносившего ее. Подошел к бутылке саке, схватил ее обеими руками и принялся залпом пить. Курадзе рассказал о том, что доверил ему Сакон. 8000, принесенные Цунетомо, и 10000 от Сидокена передали тем, кому они предназначались. А также о том, что Цунетомо – законный прямой наследник. Но пока он не будет внесен в фамильный реестр Мидзуно, эти 10000 отдаются на хранение следующему по старшинству наследнику – Хисайоси, а Сакон берет его под опеку. Таким образом, Сакон фактически изъявил свою волю. После уборки пришло время готовиться ко сну. Мине особенно беспокоилась о том, где все разместятся, и легла между Масаси и Кохеем, громко велев сыновьям спать по обе стороны от нее. Это послужило командой для остальных, поэтому Сидокэн лег и спал у них в ногах, а Цунетомо – у изголовья. Ближе всех к деревянной двери, ведущей в комнату Сакона, лежал Масаси и Цунетомо. Мина расположилась неподалеку. Дальше всех находились Сидокэн и Кохей. Цунетомо и труп Сакона разделяла только стена. С потолка в комнате, где спали 5 человек, что-то упало. Все молча вскочили, после чего началась суматоха. Сложно было сказать, кто устроил беспорядок в темноте, но как только они поняли, что то, что упало, обнаженные мечи, возникла настоящая паника. И как только кто-то произнес «клинок», раздались звуки борьбы. И все так перепугались, что начали шарахаться к стенам и прикрываться футонами. Малейшее прикосновение заставило их отталкивать друг друга или бросаться на пол, спасаясь от невидимого врага. Никто не подумал отыскать Андон или включить свет. Все они отчаянно пытались защититься. Наконец, свет зажгла Мине. Вокруг царило напряжение, поэтому никто не мог с уверенностью сказать, сколько прошло времени – 15, 20 минут, полчаса, а то и целый час. Никто из 5 не пострадал. Только Мине, казалось, чувствовала себя нехорошо. Сидокэн, Масаси, Кохей и Цунетомо держали по клинку в одной руке, а футоны в другой. Странно то, что деревянная дверь, ведущая в комнату Сакона, стояла нараспашку. 4 мужчин мгновенно обуял страх. Каждый почувствовал неуверенность, поэтому они бросили мечи и футоны и вошли к Сакону. Сакон был убит ударом со спины. Никто не слышал шума. Хисайоси, страшно удивленный, выглядывал из-под одеяла. Со своего места он не видел тела Сакона. Посоветовавшись, они договорились бежать до рассвета вместе, но в какой-то момент разделились. Амине решила задержаться, как выяснилось позже, чтобы совершить самоубийство. Когда они ушли, то оставили постели и тело нетронутым. Вероятно, Мине убрала их и разбросала мечи вокруг Сакона. Все 4 дали один и тот же ответ, хотя, похоже, не обсуждали его заранее. Каждому казалось, что убить намереваются именно его. Все были сосредоточены на себе, и никто не предполагал, что в соседней комнате убьют Сакона, поэтому ничего не заметил. В любом случае, единственным, кто мог бы хоть что-нибудь видеть, был Хисайоси, который спал в одной комнате с Саконом. Однако его ответ звучал очень просто. Он не спал, когда кто-то зашел в комнату. Он проснулся намного раньше, но в темноте ничего не видел, поэтому укрылся с головой, хотя и слышал какой-то шум. По его словам, не из-за убийства Сакона, а потому что валилась толпа людей. Это все, что сообщил Хисайоси, что еще больше запутывало дело. Полиция сделала очевидный вывод. Мине убила мужа, из-за чего и совершила самоубийство. Неудивительно, что Мине, единственная, у кого хватило хладнокровия зажечь Андон, могла спокойно совершить такое преступление. Даже демон расплакался бы от сочувствия и простил ее за желание убить мужа. И ничего не было странного в том, что кроме Сакона, только Мине знала, как открыть засов. «Мы пришли к выводу, что Мине убила мужа, а затем покончила с собой. Но что думаете вы, Юки?» – спросил начальник. И Синзюро кивнул. «У меня нет возражений. Сомневаюсь, что людей огорчит такой поворот. Если бы его не убили, возможно, это сделал бы я. Не думаю, что стоит тратить время на поиски виновника. Проще выяснить, умер ли Такэда Синген естественной смертью, убили ли его, или он совершил самоубийство», — горько ответил Синзюро. Редкие гости Синзюро, Хананоя и Тараноске сидели в ряд перед Кайсю. Кайсю выслушал подробности убийства и, как всегда, взял нож, чтобы избавиться от застоявшейся крови. Кайсю, незнакомая личность Мидзуна Саконом, конечно, слышал имя могущественного Хатамото. Тараноска в юности вместе с Сидокэном Муракума учился фехтованию. Они были почти ровесниками. Однако в возрасте 20 лет Сидокэна изгнали из семьи, поэтому у Тараноски толком не осталось о нем воспоминаний. Вытирая кровь, Кайсю повернулся к Синзюро. Есть ли там механизм, благодаря которому можно открыть дверь снаружи?» Синдзюра улыбнулся. «Нет. Дверь сделана так, что плотно входит в паз над балкой, так что снаружи не видно зазоров». «Значит, снять засов может только тот, кто находится внутри». «Верно. Либо Сакон забыл закрыть дверь, либо оставил ее открытой специально». «Интересно, почему?» Кайсю посмотрел в ясные глаза Синдзюро и рассмеялся. «Он бросил все 8 мечей, которые приготовил, в соседнюю комнату. А когда началась суматоха, то, наверное, попытался тихонько открыть дверь». «Ха-ха-ха! Прямо Амано Ивато! Ну и мерзкий же бог! И кто же такой могущественный?» Амано Ивато. Горная пещера, в которой, согласно японской мифологии, некоторое время скрывалась богиня солнца Аматерасу, повергнув в тот момент мир небесный и земной во тьму. Хананоя, не стесняясь, подшутил над учителем Кайсю. Никто другой на это бы не решился. Синдзюро слегка смутился. «В вашей теории есть смысл, но комнаты были в полной темноте, и даже Сакон не смог бы ничего увидеть. Кроме того, место, где его убили, совпадало с местом, откуда он вбросил в комнату мечи, под Фрамугой, а оттуда лучше всего слышны звуки из соседней комнаты». Хананой хлопнул себя по колену и воскликнул. «Значит, преступник Хисайоси!» Синдзюро совсем растерялся. «Тот, кто убил Сакона, не ребенок и не женщина. Это кто-то очень искусный. Масаси и Цунетомо – самые простые горожане, которые в детстве стали подмастерьями в булочной и харчевне, так что вряд ли они сколько-нибудь владеют оружием, а Кохэй – неженка, не имеющая никакого отношения к боевым искусствам. Тут должен быть искусный фехтовальщик, который может прицелиться даже в темноте и воткнуть меч до основания. Единственный, кто подходит под такое описание – Сидокэн, соученик господина Идзумиямы». Синдзюро ухмыльнулся и приступил к разбору фактов. «Если мы узнаем, что Сакон не открывал засов изнутри, то разгадка решена. Кроме Хисайоси, никто не мог этого сделать. И если мы обратим внимание на то, что Хисайоси полностью это отрицает, все сразу становится понятным. Хисайоси не стал бы лгать, не прикажи ему это сделать его отец Сидокэн. А причина, по которой Сидокэн скрывал то, что Хисайоси открыл дверь изнутри, в том, что он воспользовался этим, чтобы убить Сакона». Затем Синдзюро продолжил. По словам Курадзо, в замысле Сакона устроить адскую сцену убийства имелись просчеты. Самый серьезный, он изначально объявил, что Цунетомо станет наследником, но вступит в свои права только тогда, когда его впишут в семейный реестр Мидзуно, а если с ним до этого момента что-нибудь случится, его место займет Хисайоси. Следуя рассказу Курадзо, это была интрига с целью заставить Сидокэна убить Цунетомо до того, как его внесут в семейный реестр. И поскольку вероятность повторной встречи Цунетомо и Сидокэна минимальна, он решил, что его непременно убьют той ночью. Вот это и есть самая большая ошибка Сакона. Синдзюро звонко рассмеялся. У Масаси и Кахея не было мотива избавляться от Цунетомо, поэтому в случае его убийства подозрение сразу упало бы на Сидокэна. Однако существовал другой способ помешать Цунетомо унаследовать имущество – убить Сакона. Поскольку в ту ночь еще до момента внесения Цунетомо в реестр, очевидно, приняли решение, что Хисайоси станет наследником. Более того, для убийства Сакона имелся достаточно сильный мотив у Мине, Кохея и Масаси. Сакона настолько поглотили мысли о том, как они убивают друг друга, что он совершенно не подумал, что создал идеальные условия для собственного убийства. Итак, днем решили, что Хисайоси останется в комнате Сакона с 10 000, пока не будет официально утвержден статус Цунетомо. Поэтому, так как Хисайоси точно собирались положить в одной комнате с Саконом, у Сидокэна было достаточно времени, чтобы подговорить сына снять засовы, пока остальные пьют. Он ждал именно того момента, когда Сакон бросит им мечи, так как догадался о его планах и знал, что дверь в его комнату будет открыта, поэтому не поддался панике, как остальные, а пошел к нему и зарезал. Мине, скорее всего, покончила с собой, потому что подозревала в убийстве одного из своих родных сыновей. И самоубийством хотела искупить вину. Неадекватное поведение Кохея и Масаси после попойки, должно быть, вызвало у нее подозрение. Когда Синзюра закончил, Кайсю кивнул. «Понятно. Но мы не можем говорить о Саконе дурно. Человек, подобный дьяволу, оказался в 1000 раз хуже дурака. Это-то и удивительно». Тараноске обреченно закатил глаза.